Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И эта вера в будущую жизнь, в жизнь будущего века, исполненную радостью, ликованием, блаженством, веселье о Господе, вера в то, что Бог не призвал нас ко тьме, но призвал нас к свету, к радости, к собою, потому что нам святые отцы говорят, что цель творения мира, оправдание его предназначения этого мира состояло в том, что Бог Троица, исполненный внутренней жизнью, жизнью по закону любви, восхотело, чтобы рядом находился кто-то, кто разделил бы эту радость и счастье любви. Вот цель сотворения этого мира, космоса и человека внутри этого мира, иной личности, способной воспринимать любовь и способной откликаться на любовь, и через это иметь приобщение к полноте бытия, радости и счастья. И нас, верующих людей, счастливыми делает именно то осознание, то понимание жизни, что как никому нам дано знание о том, что смерть – явление временное. Как сказал апостол Павел, это есть уплата, это есть оброк за грех Адама и за наши собственные грехи. Если бы не было этого, не было бы и смерти. Но Бог дал силы, и Бог дал закон, и Бог дал возможность преодолеть эту смертность тогда, когда благоволит Он Сам. Ибо мы, когда отпеваем православного человека, уходящего в вечность, читаем Евангелие, в котором есть такие слова. Аминь, аминь, глаголю вам. Придет тот день и придет тот час, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши, оживут. И мы верим в это, надеемся на это, живем этим. Мы теперь знаем, что смерть есть к жизни приближение, к жизни той, где смерти нет. На одном могильном памятнике, на Новокосинском кладбище, где похоронен мой друг, отец Геннадий Огрызков, скончавшийся в 97 году на день Благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. На обратной стороне одного из этих памятников я однажды прочитал такие слова. Сын умереть уже не может. Он просто рядом быть перестает. Какое глубокое христианское понимание и осознание о том, что душа вечна. Да, действительно, с телом мы расстаемся. Но человек – это не только одно тело. Человек – это тело и душа. Человеческое тело видят и знают все, и то только внешнюю его сторону жизни. То, что внутри человек, знает только сам человек, да Бог. Но есть еще невидимая сторона человека. Это его бессмертная душа, которой есть детское стихотворение. Взвесить нельзя, измерить нельзя, и жить без нее нельзя. То, что составляет наш внутренний мир, нашу непохожесть друг на друга, наш характер, наш внутренний человек, наши мысли, нашу волю, наш ум, все это неповторимо, единственно, и самое главное, это связано с миром, но не обусловлено им. Душа живет внутри нашего тела, но может жить и без нашего тела, потому что никаким образом она не связана с материальностью. Нет ни веса, ни вкуса, ни атомов. Это совершенно другое состояние, состояние духовное. И поэтому нам, православным, дано это понимание, понимание бессмертия. Иногда, когда мы видим смерть родных и близких, которые для нас более реальны, чем бессмертие, только наше маловерие, только наша еще нехватка опытного знания того, что будет там, и как мы часто говорим друг с другом, там, на том свете, это привносит в нашу жизнь печаль, скорбь, уныние. Но святитель Феофан Затворник Вышинский говорит: а я думаю, что по умершим не траурные наряды надо одевать, а праздничные одежды, и заказывать благодарственный молебен, потому что им там несравненно лучше. И если бы вы знали, какая жизнь там, то не слезы бы проливали про своим родным и близким, скорби слезы, но слезы радости того, что цель человека, она достигнута. Поэтому часто мы говорим: но почему так рано? В 12 лет, в 10, в 20. А мне приходилось отпевать однодневного ребенка. Он прожил только один день. И действительно, как это понять? Как это вместить? Как это пережить? Если есть Бог и есть душа, и есть бессмертие, тогда ничего переживать не надо. Бог дал и Бог взял. Куда взял? К себе. Что там хуже? В миллион раз лучше. А если нет веры, если нет веры в бессмертие, в душу, в Бога, как это объяснить? Это необъяснимо вообще. И пережить это не может никто. Но слава Богу, что это реальность, и вечности, и бессмертия, и божественной жизни, она также объективна, как то, что сейчас мы на своих двоих ногах стоим в этом храме. Как можно потрогать себя, так почти можно иметь убеждение в жизнь будущего века. Каждый воскресный день нам напоминает об этом. Ибо в нашем русском языке красный день в неделю именуется не каким-то другим словом, но именно словом воскресенье. Какое воскресенье? Чье воскресенье? В этот день недели мы вспоминаем, переживаем, верим, что в этот недельный день воскрес из мертвых Господь наш Иисус Христос. Поэтому этот день красный, поэтому этот день праздника, поэтому этот день Малой Пасхи, как говорили святые отцы. Мы в этот день, держа Евангелие, здесь диакон, мы поем такие слова: воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу. А кто из нас видел воскресение Христова? Кто из нас его переживал? Кто был там, в этот момент, рядом со святой горой Голгофы? Из нас не был никто. Глазами физическими не видел этого ни, из нас никто. Видели только воины, которые стерегли гроб Господень. Но мы почти видим глазами веры. Поэтому мы и восклицаем, и утверждаем воскресение Христова видевши. А если видевши, тогда все эти мысли о смерти наших близких, о нашей собственной кончине должны приводить нас не к скорби, не к унынию, но к воспоминанию благости Божией, к чему нас призвал Господь, к вечной, блаженной, никогда не кончаемой жизни и дал средства к достижению этого в святую православную Матерь нашу Церковь. Дал нам таинство, Евангелие, законы святых отцов. Осталось только одно. Как спросили у одного епископа: «Отче, скажите, как спастись?» Он говорит: «Спастись очень просто». То есть как это просто? Читай Евангелие и исполняй его жизнью. В какой степени? Да в той степени, которая для тебя возможна и доступна. Сказать, что мы ничего не понимаем, да нет. Те вещи, которые относятся к нам самим, это может понять любой человек. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Сами-то знаем, как себя любить. Как говорил один мудрый человек, рука человеческая сгибается не вот так, а сгибается вот так. Каждый, когда касается его, она вот так сгибается. И поэтому объяснять, что такое благо по отношению к самому себе, не надо. Если ты знаешь, что такое благо, поэтому и в меру этой твоего понимания постарайся хотя бы в сотой степени, как ты желаешь блага себе, относиться так к тем людям, которые находятся рядом с тобой. Однажды мимо одного дворца проходил благочестивый инок-старец. Он видел, что это императорский дворец. Он подходит к охране и говорит: «Пустите меня в гостиницу, мне негде переночевать». И тогда воины говорят ему: «Отче, это же не гостиница, это императорский дворец». «Да нет, — говорит, — я по всему вижу, что это гостиница». «Да нет, отче, это императорский дворец». И случилось так, что мимо этого входа во дворец, прогуливаясь по вечерней прохладе с небольшими своими, с небольшой охраной, с близкими людьми, прохаживался сам император и услышал этот разговор. Император был благочестивый, верующий, монахолюбивый. И одному из охранников велел подвести к себе старца. И тогда он говорит: «Я, — говорит, — прошу их пустить меня в гостиницу, а они не пускают меня». И тогда император говорит: «Отче, это не гостиница, это мой дворец». И тогда он говорит: «Дворец? Да. А кто же, кто владел этим дворцом до тебя?» «До меня этим дворцом владел мой отец». «А кто владел перед твоим отцом? Его дед». «А перед его дедом кто? Его прадед». «А перед прадедом? Его прадед». «А кто будет владеть после тебя?» «После меня будет владеть мой сын». «А после него кто будет владеть? Мой внук». «А после кто будет владеть? Мой правнук». «Так как же ты говоришь, что это дворец, когда в нем перебывало и перебудет столько людей, это на самом деле не дом, а гостиница?» император был благодарен этому старцу за то, что он преподал ему урок, что ни за что временное здесь цепляться нельзя. Старец Амвросий Оптинский говорил: наша жизнь должна быть так, как будто колесо вертится одной точкой, касаться земли, все же мысли должны быть устремлены к вечности, к спасению души, к праведности жизни. Ибо нам псалмопевец Давид говорит: не видел праведника оставленным или семени его просящего хлеба. Лучше малое при страхе Божием, чем большое богатство и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, чем откормленный бык и при нем ненависть. Многие хотят, чтобы у них в доме был откормленный бык, но с этим откормленным быком в дом приходит тревога, приходит ненависть, приходит разделение. Когда это без веры, когда это без страха Божия, когда это без любви между близкими людьми. А когда пусть малое, но при страхе Божьем, при взаимной христианской, семейной, братской любви, тогда все по-другому складывается у людей. Можно задать такой, казалось бы, парадоксальный вопрос. Когда смерть и память о смерти дает жизнь. Вещи вроде бы противоположны. Мысли, память о смерти, но она дает жизнь. Как ни странно, но это ситуация сегодняшняя. Когда мы с мыслью о смерти, с мыслью о наших родных и близких, именно не день свадьбы, не день рождения, но день их блаженной кончины, память о том, что они находятся в вечности, переступили порог смерти, привел нас сюда, в эту родительскую поминальную субботу. А оказывается, мысль о смерти может дать человеку жизнь. Есть в Библии такие слова: «Чти отца твоего и мать, да благо тебе будет, и долголетие будешь на земле». Когда мы молимся о родных и близких, матери и отце, братьях и сестрах, вожди и воинов, которые положили за нас свою душу, ибо есть несколько уровней любви. Любви друг к другу, брата к брату, брата к сестре, мужа к жене, жены к мужу. И есть родительская любовь. Та любовь, которая единственна из этих любовей, бескорыстна и не ожидает взамен ничего. Родительская любовь. И когда мы стоим, и когда мы молимся сейчас ли, в храме ли, дома ли, вспоминаем наших родных и близких, то мы должны преисполняться чувство благодарности за эту любовь. И тогда память об этой любви, благодарность, которая будет наполнять наше сердце, она будет наполнять нас миром и любовью. Даже если мы при жизни были гадкими, непослушными, скверными и не смогли воздать родителям то, что дали в жизни они нам. Но наша сегодняшняя молитва и памятование о них, и поминовение их может покрыть наши с вами недостатки и исполнить наше сердце благодарностью, мира и любви. И значит, мы через это умножается и продолжается наше долгоденствие. Чти отца твоего и мать, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. Потому что если в сердце только благодарная память, только сочувствие, только благодарность, значит, ты Божий человек. А если ты Божий человек, то то добро и тепло, которое исходит от тебя, пусть оно будет как можно дольше. И Бог продляет дни таких людей. И поэтому мысль о смерти может дать жизнь, когда мы помним об этой смерти благодатно, по-христиански, православно и по-божьему. И дай Бог, чтобы в сегодняшний день нашей сердечной благодарной памяти о наших родных и близких, знакомых людях, которые оставили свой светлый след в нашей жизни, дай Бог, чтобы Господь принял наши молитвы о них. Потому что нет еще этого божественного определения. Нет еще отделения овец от козлищ. И дай Бог, чтобы каждый из нас там в вечности оказался с правой стороны, оказался среди овец Христовых, чтобы мы встретились с нами родными и близкими, людьми дорогих для нашего сердца, чтобы мы вместе с ними возликовали, увидев то и пережив то, во что мы только верили, к чему мы только стремились, к чему мы так скорбно, так порой тернисто шли через вой презрения, через вой насмешек, через вой негодования, соблазнов, искушений, но мы шли и будем идти к этой цели, к тихой пристани, именуемой Царствие Божие, и где же не из болезни, печаль, не воздыхание, но жизнь и радость бесконечная, которая была открыта апостолу Иоанну Богослову, когда он увидел людей в белых одеждах, ходящих во славе Божией. Иоанн Богослов спрашивает у ангела, кто это и откуда они пришли. И тогда Иоанн Богослов говорит, это люди, пришедшие от великой скорби, но они омыли одежды свои кровью Агнца. И за это Бог водит их на живые источники вод. И оттрет Бог всякую слезу с очей их. И там не будет уже ни болезни, ни плача, ни воздыхания, но жизнь и радость бесконечны. Чего да исподобит нас всех, живых и усопших, наших родных и близких, милосердный Господь, молитвами пречистые Его Матери и всех святых, угодников Божиих, ныне ликующих во славе Божией и прославляющих Бога в Троице славенном, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.